Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Обратите внимание, что стоит у меня здесь. Дождался я долгожданную кнопку. Но ладно, не суть. Ролик будет по следующей теме. Прочитал я в группе сообщение, что звонили одному человеку по поводу покупки коляски, которую разместили на Авито и пытались продать честные люди. В общем, номер оставили в группе. Сейчас я по нему позвоню. Скажу, что у меня пропущенный вызов от вас. Видимо, вы по объявлению звонили. И как бы уже буду манипулировать мошенниками. А перед тем, как начать, хочу порекомендовать вам один YouTube-канал. Автора канала зовут Дмитрий Костин. Снимает он обзоры на различные разводы, которые происходят в интернете, и с помощью которых выманивают деньги у людей. В общем, на самом деле много интересных тем, потому что есть реальные темы, на которых в интернете можно заработать, есть на которых можно потерять бабки. На этом канале вы увидите очень много таких способов. Рекомендую на него подписаться. Ссылочку на канал оставляю в описании к видео. Ну а теперь звоним мошенникам. Алло. Алло. Да, здрасте. Да у меня вот пропущенный вызов. Вы, наверное, насчет коляски детской звонили. А, да, насчет коляски. Извините, как мы к вам обращаться? А Андрей меня зовут. Андрей, за сколько вы продаете? За 12. Ну, я поставил 12, но так, в принципе, я готов уступить 1500. Угу. Ну, за 10 бы отдали? За 10? Да, ну, если заберете сегодня, то, в принципе, за 10 могу поддать. Да, сегодня можем подъехать и забрать. Ну, да, давайте, если сегодня заберете, то, в принципе, отдам за 10. Жалко, но она в хорошем состоянии, на самом деле, мы мало ей пользовались. Ага, насчет комплектации? Ну, у нее вот эта переноска есть, которая как бы в машину можно ребенка отстегнуть и как в кресле посадить. А остается на колесах сам каркас, он складывается и в багажник легко помещается. Так, ясно. Смотрите, как бы мы не частники, а скупочный комиссионный магазин, как бы готовы приобрести вашу коляску. Смотрите, возможно сейчас вам платить на сумму 10 тысяч. После оплаты передам ваш номер курьеру, он подъедет и заберет. Вам будет так удобно? А как вы оплатите, я не понял. Смотрите, как ваши так кредитные. Можем вам только перевести, у вас карта имеется? Да, есть карта у меня. У меня Сбербанк. А помимо Сбербанка, что на счетах как бы кредитные, ВТБ и Почта Банк? У меня у жены есть карта Тинькофф Банк. Тинькофф? Тогда минуточку, бухгалтерию спрошу, у нас на Тинькофф переводится, хорошо? Да, да, хорошо. Алексей, на Тинькофф переводится? Нет. А у вас еще Сбербанк имеется, да? Ну, Сбербанк это вот у меня, но она не кредитная, она у меня зарплатная, дебетовая, мне туда зарплату переводят. Нет, вам не надо кредитные, просто у нас кредитные счета, как бы, наличкой мы не можем отдать. Так, от вас только любая карта приводится. На Сбербанк у нас иногда происходит осложнение, как бы, не сотрудничаем. Ну, я даже не знаю, может... Можете на телефон перевести, я могу вывести потом с телефона, в принципе. Нет, смотрите, как бы мы должны вам перевести на карту, чтобы у нас вывелись чеки и просветилось, кому мы отправляем. Угу. Так а что с моей стороны требуется сделать сейчас? Так, у вас Сбербанк есть, да? Сбербанк у меня, у жены Тинькофф Банк. Тогда сейчас минуточку я передам бухгалтеру. Сейчас он переведет, хорошо? Что переведет? Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Что, простите, не расслышу. А у вас карта Голбанка? У меня Сбербанка карта. У жены Тинькофф Банк карточка. Давайте на ваш Сбербанк номер карты можете продиктовать? Да, могу, одну секундочку. Угу. Так. А у меня, смотрите, у меня есть маэстро Сбербанка, а есть мастер-карт. Какая вам удобная? Да, ну давайте тогда мастер-карт 54-69. Смотрите, давайте я вам сейчас другого номера перезвоню, просто я передам сейчас вот этой девушке, я со своего рабочего позвоню вам, хорошо? Давайте, буквально хорошо. Хорошо, жду. Все, давайте. Давайте. Здорово, да, ребят, я такую фигню прогнал, типа пропущенный вызов. Короче, на самом деле пропущенных вызовов-то не было у меня никаких. Алло. Алло, да, секунду. Вот я с другого номера перезвонил. Ага. Так. Диктуйте. 54-69. Так, 54-69. 13-00. Так, секунду. Просто зависает компьютер, извиняюсь. Так, 54-69, 13-00. Угу. 11-50. О, блядь, оборвалось, походу, деньги кончились. Ну давайте подождем, посмотрим. Сейчас с другого номера будет звонить точно. Алло? Просто, да, я извиняюсь, просто видите, у меня тот телефон проблемы, тот телефон был. Так, где кто-то 54-69? 13-00. Ага. 11-50. Ага. 11-92. Так. Все, хорошо, если у нас вам нужно поступать, когда как пополняется? Да, вот на этот номер, с какого я звоню. Ага. Так, смотрите, я просто буду переводить вам через ту организацию ВТБ. Через какую организацию? Через счета ВТБ. Ага. Так, смотрите, чтобы вам быстрее деньги дошли, биологические деньги уже списались. Получается, у нас карта номера 900. Угу. А Сбербанк онлайн регистрация, что регистрируй платеж через Android. Uh-huh. Свой техник план с этим. В СМС будет 5 цифр месяца платежа, внизу на страховку, то есть со третьим лицом не сообщает. Uh-huh. Я надеюсь, у вас порядочность плохая оплата, удалить мой СМС, хорошо? Да, я удалю. А вы сейчас оплатите всю стоимость коляски или да, как? конечно, всю сумму. Вот посмотрите, вам СМС поступило 5 цифр, вы диктуйте, проверяйте баланс, посмотрите, пожалуйста. Так, сейчас, секунду. Код для регистрации Android. Никому да, не сообщайте. Да, если вы не совершали регистрацию, позвоните по номеру 900. Все да. Верно, помоги страховки. Если вы 5 цифр, пожалуйста. Так, сейчас, секунду. Это я не пойму. Никому не сообщайте код, тут написано. Да, все верно, я же вам объяснял, после вас удалить, по моей страховке пишется. Первое лицо я, второе лицо вы, это никто тоже знает. Угу. Вы не представляете, проверяйте свой баланс. Так, понял, секунду. А вот по коляске, смотрите, там у меня есть одна проблема небольшая, у меня колеса на ней передние почему-то отваливаются иногда. Ну это у нас ретардация на перепродажу, вы за это не волнуйтесь. Ну, как бы там можно починить, там просто какие-то пластмасски, фиксаторы какие-то, отломались, и она вот иногда едешь, и передние колеса, хоп, и сами вперед уехали. Ты, ну, там надо подделать, я просто не умею, как бы. Не, просто потом не было проблем, я человек тоже порядочный. Да нет, вы за это не волнуйтесь, у нас реставрация, перепродажа, химчистка. А, вы поддел, просто чтобы потом там никто не пострадал. Да, не было. Нет, что. Так, понял. Так, секунду, где это смс-ка-то? Ага. Так, позвоните по номеру. Так, что вам диктовать? Вот этот номер 900 5... написано. Да, и там 5 цифр есть для принятия платежа. 5 цифр. Код для регистрации Android. Да, вот есть... 33 Один. 33-33-1? Да. Нет, у меня вроде некорректно. Некорректно? Да. Может быть, просто время вышло какое-то, пока там она проведет, такого не может быть? Нет, посмотрите, пожалуйста, повнимательнее. Да, я внимательно смотрю, вот у меня телефон 33-33-1. Ну, давайте, Андрей, сейчас новое отправлю. Давайте. Мы не разъединяемся, сейчас во время разговора придет. Да, посмотреть поступило. Так, секунду. Он... Да, да, поступило. Здесь никому не сообщайте код, если вы не совершали регистрацию. Ну, надо, да. Я-то не пойму, а какая регистрация? Это что я регистрирую по через ваш банк от номера 900. Я же вам объяснял, это начальник. Да я что-то не соображу, что это какое-то это. Я просто с этими, я с этими картами особо никогда зарплату получил. И вроде бы говорят, чтобы деньги перевести, просто номер нужен, а это какая-то регистрация. Ну, что вы это? Имеете в виду с карты на карту, значит, организация, да? А, с организацией там по-другому, да? Да, конечно. Посмотрите, пожалуйста, у меня есть... Да, карта. Да, да, да, я смотрю, 5 цифр, что-то куда-то у меня это закрылось, сообщение мои, секунды. Код для регистрации Android, ага, вот. 30? Ага. 30-1. Угу. Нет, вы что, издеваетесь сейчас за мной, да? В смысле, не понял. Ну вот у меня ход некорректно. Ну, а что некорректно-то? Ну, пароль некорректно. Если вы еще раз повторите пароль, с вашей карты может пойти 700 рублей специально. Почему? Потому. Потому что ваша карта привязана. Сразу спасибо, до свидания. До свидания. Алло. Да это вот, Андрей, насчет коляски мы сейчас разговаривали. Что-то там бухгалтер ваш, не получается у него деньги, чтобы перевести, или что там происходит, я не пойму. Сейчас, минуточку, я спрошу Дмитрия Анатольевича. Ага. Дмитрия. Давайте так, позвоните, через 5 минут он сейчас занят. Ага, ладно. Алло. Чего нам? Дмитрий Анатольевич. Да. Ну, я просто не понял, что-то там не платеж не проходит или что, просто коляску продать, ну, деньги требуются, срочно нужны. Что-что? Я не покупаю вас коляску. Ну, как, девушка сказала же, купите. Нет. Слушай, гондон, ты коляску будешь брать, нет? Нет. Почему? Потому что ты пидор, или тебя в ней выебли вверх ногами? Да, да, да. Да? Понравилось? Да. А как тебя хуярили с вазелином, не? Тебе какая разница? Да так любопытно, блядь. Опять сбросился чары. Друзья, видите, какая получается лажа? Для того, чтобы подключить карту к своему телефону, достаточно одного номера карты. Не требуется срок действия карты, не требуется СВС-код с задней стороны карты. Поэтому давайте позвоним сейчас в банк и узнаем, что это за такие дела. Слушаю вас, говорите. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мне вот только что СМС-ка пришла с паролем пятизначным, и написано, что пароль для регистрации какого-то андроида. И обратитесь по 900, там, узнайте или уточните, я просто не понимаю, что это такое. То есть регистрацию вы никакой не проводили, правильно? Нет, я никакой регистрации не проводил, и два раза пришел пароль, вот, пятизначный. Хорошо, Андрей Анатольевич, одну минуту, проверю информацию. Угу. Все, проверим информацию, Андрей Анатольевич. У вас действительно была попытка регистрации в Сбербанк онлайн, то есть по вашей карте. То есть, поэтому я СМС сообщение поступило. Для отключения финансовых потерь карту необходимо будет заблокировать. А как же, это вот сделали-то, я не пойму. Я сейчас как бы давал номер карты своей для того, чтобы оплатили мне коляску. Я коляску детскую продаю, но я не давал ни номер карты, ни СВС-кода. Я давал только номер карты. Я знаю, что вот эти цифры нельзя давать. Я понял. То есть кроме номера карты больше ничего не предоставили, правильно? Ничего не давал, только номер карты, потому что я знаю, что мошенничество, и вот начали приходить эти СМС. Ну, в данном случае кто-то пытался провести регистрацию в Сбербанк онлайн по вашей карте, то есть, значит, предоставили данные карты мошенникам. Я понял, я спрашиваю-то, это получается, что на данный момент даже опасно номер карты давать? Ну, видите, если вы предоставляете только номер карты, то вас предупреждают об этом, то есть банк предупреждает об этом, что пытаются провести какие-либо операции. Ну, я понял, я вопрос какой, что, грубо говоря, если бы у меня этот код выманил кто-то, да, то, в принципе, могли подключить Сбербанк онлайн, как бы, только по номеру карты, без срока действия СВС-кода, да? Да, да. Это, грубо говоря, даже теперь, если номер карты люди узнали, то, как бы, могут каким-то образом пароль подобрать, да, если им повезет, пятизначный. Да, верно. Значит, надо как-то безопасность усилить, я думаю, вам, да, чтобы пароль там был хотя бы не только из чисел, а еще и какие-то символы содержал, чтобы не могли подобрать. Все верно. Ну, наверное, надо на заметку вам это взять, да, потому что... То есть в данном случае сейчас, то есть карту нужно будет заблокировать. Во избежание финансовых потерь. Карта это у нас срок годности у нее истекший. Я что-то неладное почувствовал сразу и давал номер карты, которая уже карта не рабочая. То есть срок действия карты сейчас уже истек. Да, правильно? Да, она кончилась еще в 2018 году, у нее срок действия. Хорошо. Тогда я вас понял, да? То тогда рекомендую просто оформить перевыпуск данной карты. Да, карту уже будет... перевыпустили, все нормально. Я понял. Ну, в общем, там сделайте заметку где-нибудь. Я думаю, что несложно сделать так, чтобы пароли приходили не в пятизначном, а более сложные. Потому что это на самом деле в интересах людей, потому что можно деньги потерять. Ну, в дальнейшем также рекомендую быть внимательным. То есть, если вас просят совершить уже какие-либо действия, помимо того, чтобы предоставить номер карты, просит совершить какие-либо действия, проследить банкомату, например, либо предоставить какой-нибудь код, это уже мошенники. Вы имеете дело с мошенниками. Ну, все, я понял вас. Спасибо вам большое. Всего доброго. Да, все, доброго, до свидания. Друзья, ну получается, все мои доводы и подозрения подтвердились. Видите, на данный момент достаточно выманить номер карты и все. И уже можно что-то придумать, что-то замутить, какой-то пароль подобрать. Потому что пятизначный пароль на самом деле возможно подобрать. Это сложно, это нелегко, я согласен. Но это возможно. Существует такая вероятность, что этот пароль будет подобран. И все, и вы останетесь без денег. Поэтому будьте внимательны, общайтесь подольше с продавцами, с покупателями, которые просят номер карты, чтобы что-то оплатить. И уже прощупав человека, мошенник это или нет, можете с ним совершать сделку. Надеюсь, вам понравился ролик. Подписывайтесь на канал. Всем мира!